На утро день начался как обычно. Полицейский взмахнул палочкой, жители и дети дружно двинулись по своим делам. Но все, и даже полицейский, почему-то сбивались с обычного шага. Начинали вдруг подпрыгивать, пританцовывать и напевать песенку про кенгуру. Заразительная песенка, не правда ли? И за всем этим странным шествием, посмеиваясь в усики, наблюдал со стороны маленький такой господинчик с хитрыми глазками. Внимание, внимание, прошу начинать движение. Соблюдайте расстояние, избегайте столкновения. Кенгуру, кенгуру, что такое кенгуру, что такое? Мы почистили зубы и ботинки, больше нет ни пылинки, ни соринки. Мы уроки ответим без запинки. Но он такой и толстый, и худой, и грустный, и смешной, и глупый. Живем мы спокойно, прилично, пристойно, и сказки не любим мы слушать. И мы уверяем, что наш распоряд никто не сумеет нарушить.